Это Субастик. Больше всего он любит ходить в водолазном костюме. Субастик сказал господину Пепперминту: «Папа!» и остался на целую неделю. У него были рыжие волосы, нос-пятачок на маленьком хоботке и синие веснушки-крапинки, благодаря которым исполнялись любые желания господина Пепперминта. Чтобы не тратить попусту такие полезные веснушки, господин Пепперминт пожелал себе специальную машину, которая послушно делала все, что он не попросит. Вот из-за этой-то машины и началась сплошная кутерьма, и вышли разные неприятности. Больше всего от волшебной машины пострадал толстый господин Жабман, но никто не мог избавить его от этой напасти, даже полиция, куда он обращался каждый день. Единственный, кто знал тайну чуда агрегата, был друг господина Пепперминта, господин Понеделькус. Но он никому не рассказывал об этом. Даже госпоже Брюкман, которая пекла для него чудесные яблочные пироги. Все кончилось тем, что машина желаний сломалась, сгорела от перенапряжения. Господин Пепперминт был в отчаянии, ведь он не успел загадать главного желания — он очень хотел, чтобы Субастик остался у него навсегда.